Эпилог. Почти 3 года спустя. Василина. Сегодня немного ветрено, но на открытой террасе этого почти не ощущается. А все потому, что мой муж очень-очень умный и очень-очень практичный. Еще на стадии планирования рассчитал все так, чтобы тут можно было отдохнуть при любой погоде, как мне, так и нашему сыну. И неважно, что в тот момент у него ни меня, ни Ванечки еще не было. Его помыслами управляло провидение, судьба. «Держи!» — подаю сыну еще одно печенице. Сидя у меня на руках, он обхватывает его обеими ладошками и пробует на зуб. «Вкусно!» — вижу по азарту в глазенках, что вкусно. Ванюша любит покушать. Иван Антонович, мой тесть, говорит, он весь в отца. Антон в детстве тоже уплетал за обе щеки и носил прозвище «Пончик». Я же всегда ела умеренно и даже в детстве отличалась стройностью и компактностью. «И чего ты здесь расселась?» Вдруг раздается вечно недовольный голос Георгия. «Хочешь, чтоб пацан обгорел на солнце?» Поставив перед собой тележку, он упирает руки в тощие бока и сощуривает глаза. «На него не попадает солнце!» Возражаю я, предварительно еще раз в этом убедившись. «Кто вам только детей доверяет бестолковым?» Качает головой возмущенно, шамкая губами. «Одень ты ему комбинезон, продует же!» «Не продует!» — упрямлюсь я. «Тепло на улице!» «Это тебе тепло, а дитё застудишь!» На мое счастье, его окликают с заднего двора, и он, схватив тележку, уносится с ней прочь. Вот уже 2-е лето сморчок проводит в нашей с Антоном усадьбе. Муж говорит, он напросился сам. Сказал, что без его хозяйского глаза мы запустим участок, спалим к чертовой матери дом и угробим ребенка к ебени фени. А я и не против. С ним, несмотря на его скверный характер и вечно недовольное лицо, как-то спокойнее и порядка больше. Скоро Колька на 2 недели в гости приедет. Говорит, скучает жутко. Плачет по ночам. Только я-то знаю, что едет он к Насте, которая перебирается сюда на лето вместе со сморчком. Помогает в саду и в доме, и все больше становится похожей на старшую сестру. А Людмиле сейчас не до этого. Они с Толиком тройню ждут. Тот, хвалясь всем вокруг, рассказывает, что зарядил ей сразу оптовую партию. Вытерев рот и ручки Ванечки салфеткой, усаживаю его в манеж и беру телефон, чтобы позвонить Антону. «Ты скоро?» «Полчаса. Скажи Гоше, чтобы мангал приготовил. Мясо сегодня жарить будем». «О, у нас праздник!» — восклицаю я. «Без повода, Вась». «Ладно!» — тяну, невольно чувствуя подвох. «Если будут гости, то я только за. Я ведь очень-очень гостеприимная и всегда рада хорошим людям. Василий Васильевич слышал?» Обращаюсь к развалившемуся в коконе коту. «Сегодня шашлык будет и гости!» Желтые глаза приоткрываются всего на мгновение, а затем Васька, шевельнув усами, широко зевает и переворачивается на другой бок. Шашлык он любит, а вот гостей не очень. Это сын Будуновского Василия. Мы с Антоном взяли котенка у Галины, потому что его папаша наотрез отказался переезжать в город. А мне без кота ну никак нельзя было. Так и живет с нами в квартире, на лето перебираясь сюда на свежий воздух. Ловит мышек и птичек, время от времени захаживая к соседским кошечкам. Подав Ванюше вылетевшую из манежа игрушку, я отвлекаюсь на булькнувший уведомлением телефон. Ого! Новый выпуск на канале Михалыч и его помидоры! Все время поглядывая на сына, я залезаю с ногами в кресло-качалку и включаю видео. Дед Игнат с упорством, достойным восхищения, покоряет просторы интернета сочными томатами, рецептами настоек и болтливым попугаем аганезом. «А если добавить в него немного сушеного молотого перца и щепотку тимьяна, то...» проговаривает дед, подмигивая в камеру. Однако замахавший в клетке крыльями аганез тут же его перебивает. «То ты снова обосрешься, Игнат! Игнат! Игнат! Стирай свои трусы сам!» Я покатываюсь со смеху, а дед Игнат, обозвав своего попугая куропаткой облезлой, как ни в чем не бывало, продолжает. Наш сколько расчет был верным. Аудитория клюнула на попугая и повалила на канал табуном. А с прошлого года пришли и партнеры, и теперь наш блогер рекламирует не только корм для попугаев, но и удобрения для овощей и даже теплицы. Взамен этого на нашем столе всегда сладкие сочные яблоки. Просмотрев ролик до конца, поставив лайк и написав комментарий, я захожу в свои соцсети и вдруг нахожу сообщение от Мии в личной переписке. «Съездила я к этой твоей бабке Валентине», — пишет она. «Содрала с меня кучу денег, заставила перекопать половину своего огорода в поисках какого-то клада, а член у Рафы так и не вырос. Они с Кроликовым все еще вместе, ненавидят друг друга, ненавидят меня, но разойтись по разным сторонам все равно не могут. А мне кажется, это и есть наказание им за предательство. Не стоило обижать Васеньку. За Васенькой такие силы стоят, что лучше с ней не связываться». «Да, Ванюша», — улыбаюсь сыну. Ванечка, взмахнув пухлыми ручками, без зуба хохочет. «То-то же!» В этот момент до моего слуха доносится звук приближающейся машины. Я вынимаю малыша из манежа и быстро спускаюсь со ступенек террасы. Створки автоматических ворот медленно раскрываются, и во двор въезжает пикап Антона, а за ним внедорожник моих родителей. «Да твою ж мать! Вот так гости!» Еще до того, как мой муж выходит из машины, пассажирская дверь родительского джипа распахивается, и из него едва не на ходу вылетает моя мама. «Где мой мальчик? Где мой пирожок?» Бежит к нам, перепрыгивая через клумбы. «Где бабушкина сахарная булочка? Мама!» Пячусь, опасаясь, как бы она не испугала Ванечку. Однако сын у нас не из пугливых, и к причудам бабки и ее неудержимой к нему страсти давно привык. Отворачивается от меня и перебирается на ее руки. «Хомячок бабушкин, как поживаешь?» «Хорошо поживает», отвечая за него и боковым зрением замечаю огромное розовое облако справа от меня. «Антон!» Выдыхаю я, увидев, как он приближается ко мне с букетом цветов. «Это мне?» «Привет», говорит он, обнимая меня за плечи и целуя в губы. «У нас какая-то дата? Я снова что-то забыла!» Папа, подкатив глаза, качает головой. 3 года сегодня», сообщает муж насмешливо. 3 года?» 3 года, как Никита Леонидович привез тебя в Будуны». «Боже, и правда!» Бросившись на шею Антона, я покрываю его смеющееся лицо короткими поцелуями. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Тебе спасибо», отвечает он тихо. «Смотри, Никит!» Раздается позади голос мамы. «Ванечка весь Васю! Ее зад тоже ни в один подгузник не вмещался!» «И щеки из шапки торчали!» Поддакивает отец. «Не слушай их, Антош!» Шепчу я мужу. «Я с рождения следила за питанием!» Родители смеются в голос, а я прячу лицо в бутонах роз. «Василий, я тебя и щеками, и с задом любить буду! Где я еще такую идеальную себе найду?»